Таю ярко на я не вижу чистой. Я хананская края, где думы все мои. Отдохнем, друзья, мы в краю родном, близок час. Чистою надеждой полна.